160. Так каждый ученик должен приблизиться к иерархии и всем духом утвердиться на близком подходе. Устремление к владыке даст полное понимание иерархии и покажет духу серебряную нить. Середина занята иерархией. Из середины исходят все лучи, к середине устремляются все лучи. Потому устойчивость духа может привлечь положительные явления. Так мощь слияния лежит в сердце, истина в сердце. Так мы создаем, так утверждается высшая ступень.